Глава 9. Полицейский Джордж Роджерс прижал локти к груди и помчался по траве. Он считал себя отменным бегуном. Он был победителем в беге на 100 ярдов и милю в Телхеймском спортивном клубе и гордился двумя призами, которые красовались на каминной полке в его холостяцкой квартире. Правда, его младшая сестра Эмили Роджерс, служившая в Манерхаузе, считала, что эти кубки сделаны из полированного олова, а не из серебра, как считал Джордж. Кроме того, она считала, что если бы ее пустили бежать, то она без труда обогнала бы всех этих бездельников. Хотя Роджерс никогда никому не признавался, но он знал, что Эмили может обогнать его по прямой. У нее всегда было больше подвижности. Он заметил это еще в детстве, и это всегда изводило его. Итак, он помчался за Грейс и почувствовал глубокое удовлетворение. Для него это был скорее принципиальный спор между полами, и он определенно испытывал жажду мщения за свое детство. Он видел, что настигает девушку, и даже различал качество материала ее куртки и юбки. Он прожил всю жизнь в деревне и ценил вещи. В деревне классовые противоречия сильны, как нигде. С одной стороны, вы владеете землей, а с другой — работаете на ней. Есть люди, владеющие землей, а есть только работающие на ней. Роджерс подумал об этом, и его бег стал менее уверенным. Разумеется, эта девушка принадлежит к высшему кругу, если судить по ее одежде. А как еще можно судить о человеке в наши дни? Хотя поведение и все действия ее подозрительны. Но нарушения закона тут нет. Действительно, нет закона, который бы не разрешал бегать на территории гольф-клуба. И Джордж внезапно стал думать, а не закончится ли этот его кросс получением служебного выговора. Он был убежден, что нельзя предпринимать ничего дурного против того, кто хорошо одет, без предварительного согласования со своим инспектором. Он был честолюбив и знал, как легко сотруднику полиции потерять право на получение следующего чина. Однако он продолжал бежать в нескольких ярдах от Грейс, и оба игрока, пыхтя и задыхаясь, медленно сокращали расстояние между собой и констеблем. Роджерс увидел на горизонте неясную фигуру своего шефа и решил, что его ждут неприятности. Ему нужно дождаться приказа преследовать эту женщину, и тогда он моментально догонит ее. Но ответственность уже будет лежать на инспекторе. Он увидел, что девушка пошатнулась, и инстинктивно замедлил свой бег. Но тут с облегчением увидел, что она вновь бежит. Эта задержка навела его на одну мысль. Он споткнулся, вытянул вперед руки и упал. Он медленно сел, а оба игрока, секретарь клуба и капитан команды, подбежали к нему. «Подвернулась нога, сэр», — мягко с извиняющейся улыбкой сказал Роджерс. «Сейчас я побегу». «Она убежит, черт побери», — воскликнул капитан. Секретарь клуба, толстяк лет 50, с трудом перевел дыхание, но продолжал размахивать руками вслед Грейс, видя, как она скрывается. Роджерс медленно встал. «Я побегу дальше, сэр, одну минутку», — сказал он, поглядывая на дорогу. «Я полагаю, есть смысл задержать эту молодую особу?» — с беспокойством спросил он. «Я знаю, что она ведет себя подозрительно, но нельзя же пугать членов клуба, а?» «Она не член клуба, сударь», — рявкнул секретарь. «Из чего ей вздумалось бежать?» «Если вы спросите меня, то я вам скажу», — сказал капитан команды. «Просто она украла эту одежду. Бегите за ней, Роджерс, а мы будем отвечать». «Вы будете, сэр?» Лицо Роджерса посветлело. «Вы будете отвечать, если мы ошибемся?» «Конечно, будем», — сказал секретарь. «Бегите за ней, а то она улизнет». «О, нет, сэр, она не улизнет», — сказал Роджерс и рванулся вперед. Теперь он был свободен в поступках и спокоен. У него есть приказ, а в случае чего Отвечать будут другие люди. Ответственность больше не связывала его. И если эта молодая особа думает, что она сможет удрать от него, то она заблуждается. Он отказывался верить, что существует еще одна девушка, которая так же хорошо бегает, как Эмили. Правда, она хорошо стартовала, но он непременно схватит ее. Однако задержка ему дорого обошлась. Девушки больше не было видно. Слева туманились угольные ямы, а справа было ровное поле, заросшее травой. «Очевидно, девушка находится в стороне ям», — подумал Роджерс и свернул туда. Тем временем Грейс продолжала без оглядки бежать. Она не побежала к ямам, а мчалась по полю. Она обернулась, никого не увидела, но все равно продолжала бежать. Скоро поле закончилось холмом. Она вбежала на него, спустилась вниз и снова побежала по полю. Теперь перед ней лежала широкая равнина. В дальнем конце была поляна с развивающимся красным флагом. Она в отчаянии осмотрелась. Высокая тень мужчины легла перед Грейс на траву. Она испуганно замерла. Молодой человек в коричневом свитере стоял перед ней. За спиной у него висел мешок с клюшками. Он с сочувствием смотрел на нее. «У вас, кажется, небольшие неприятности?» — с участием спросил он. «Здесь бегают полицейские. Вас видели?» Она кивнула, не в силах отвечать. «Что вы собираетесь делать? Сдаться?» Она пожала плечами. «А что я могу?» «Зато я могу», — сказал молодой человек и оглянулся. Полицейского нигде не было видно. «Немного, но могу. Мне думается, я знаю, что надо делать. Не говорите ничего, когда они придут. Предоставьте все мне». Он задумчиво посмотрел на нее. «Вы глухая, не так ли?» Грейс покраснела. «Да». «Я так и думал». «Хорошо, предоставьте все мне». Он снова оглянулся. «Вам лучше узнать, кто я. Меня зовут Ричард Крейн. Я живу там». Он махнул рукой в сторону леса, где лежал Элис. «Вы играете в гольф?» Она помотала головой. «Не говорите об этом. Я научу вас. Я неплохой игрок, но Бобби не должен подозревать, что вы не играете вовсе. Я буду гонять мяч». Он достал мяч, бросил его на траву, потом достал из мешка клюшку. «Видите, как это легко?» — сказал он и ударил по мячу. «Не напрягайтесь. Пусть клюшка сама опускается на мяч. Она легко сделает то, что нужно». «Нет», — смущенно запротестовала Грейс. «Они с минуты на минуту будут здесь». В голове у нее мелькнула мысль, что этот человек сумасшедший. Но зеленые глаза требовательно смотрели на нее, и она взяла клюшку, ощущая слабость во всем теле. «Станьте к мячу. А когда ударите по нем, держите руку выпрямленной, не сгибая ее». Уголком глаза Грейс увидела полицейского, который спускался с холма. Ей хотелось бросить клюшку и бежать, но рука Крейна неожиданно схватила ее и не позволила сделать это. У него была холодная, сильная и очень гибкая рука. Она умоляюще посмотрела на него. «Это ваш единственный шанс. Размахивайтесь и бейте. Не обращайте внимания на Бобби. Я займусь им». Не думая ни о чем, Грейс размахнулась и ударила по мячу. Мяч взлетел и пролетел по воздуху футов 50. Крейн улыбнулся Роджерсу. «Неплохо для начинающего», — спокойно сказал он. «Вы играете в гольф, Роджерс?» Роджерс изумленно раскрыл рот, глядя поочередно то на Крейна, то на Грейс. Наконец он ошеломленно сообщил, что в гольф он не играет. «Вы не знаете, как много вы потеряли», — сказал Крейн весело. «Это великолепная игра». Он неожиданно посмотрел на Роджерса, который чувствовал себя явно не в своей тарелке. «А что вы тут делаете? Ищете браконьеров или еще что?» «Нет, сэр», — смущенно ответил Роджерс, не отрывая глаз от Грейс. «Это вот молодая девушка...» Он обернулся и посмотрел на приближающихся капитана и секретаря. «Эти джентльмены вам все объяснят». Крейн взял Грейс за руку. «Посмотрите, что там такое», — сказал он, когда она встретилась с ним взглядом. «Вряд ли они подняли суматоху только потому, что я не уплатил очередной взнос». И он весело рассмеялся. Он казался спокойным, и Грейс передалось его спокойствие, хотя ноги у нее и дрожали. Она обернулась к двоим игрокам, которые замерли, увидев Крейна. «Друзья, доброе утро!» — обратился Крейн к ним. «Вы тоже решили воспользоваться этим чудесным утром? Разрешите представить вам мою сестру, миссис Брюер. Она гостит у меня». Секретарь тупо уставился на Грейс, открыл и снова закрыл рот. «Ваша сестра?» — переспросил капитан команды. «И она у вас гостит?» «А что тут такого?» — улыбнулся Крейн. «Разве в этом есть что-нибудь дурное?» «Конечно, нет», — торопливо ответил капитан. «Боже мой, его сестра!» — подумал он. «Она его сестра не больше, чем моя, обычная продавщица. Боже мой! Я думаю, что она его очаровала на одну ночь. Интересно, что скажет на это Уэст?» «Джули», — сказал Крейн, обращаясь к Грейс, — «это мистер Малькольм, капитан клубной команды. А этот джентльмен — секретарь клуба Уэст. Джентльмен в голубой форме — Джордж Роджерс, игрок в крокет, в свободное от погони за браконьерами время». Грейс с трудом изобразила на своем лице улыбку. «Мисс Брюер глухая», — холодно сказал Крейн. «Она читает по губам и понимает, что ей говорят. Она приносит свои извинения за незваный визит в клуб». Секретарь пробормотал что-то по поводу своей радости от знакомства с мисс Брюер. «Дело в том, что в клуб кто-то забрался», — сказал Малькольм. «Исчезли кое-какие вещи. Мы видели мисс Брюер и знали, что она не член нашего клуба, поэтому окликнули ее. Она побежала от нас, потому мы и попросили Роджерса ее догнать». Крейн поднял брови. «Вы просили Роджерса догнать ее? Зачем? Надеюсь, вы не думаете, что моя сестра причастна к ограблению?» Он нахмурился. Малькольм, который был по профессии юристом, внезапно понял, что надо быть очень осторожным. «Конечно нет, дорогой мой», — сказал он и засмеялся. «Нам просто показалось странным, что мисс Брюер убегает от нас». «Понятия не имею, что вы нашли в этом странного», — сухо сказал Крейн. «Я не помню, чтобы это нарушало какие-то правила». Он посмотрел на Уэста. «Успокойтесь, пожалуйста», — сказал тот смущенно. «Роджерс окликнул мисс Брюер, а она бросилась бежать. Мы ее не знаем, и, естественно...» «Я уже сказал вам, что моя сестра глухая», — терпеливо сказал Крейн. «Она не могла слышать крика Роджерса. Я обещал научить ее играть в гольф, но она немного запоздала и бежала ко мне. Надеюсь, вы теперь удовлетворены или будете продолжать свою погоню?» Роджерс решил, что сейчас самое время что-то сказать. «Все в порядке, сэр», — сказал он. «Я вполне понимаю, что произошла ошибка, и надеюсь, что не очень побеспокоил молодую леди». Его больше всего заботило, как бы Крейн не сообщил об этом инспектору. «Нам лучше вернуться в клуб. Я думаю, парень мог удрать в лес». Грейс незаметно вздрогнула. Только Крейн, державший ее за руку, заметил ее волнение. «Не думаю, что вы найдете его там», — спокойно сказал он. «Мне кажется, что я уже видел какого-то парня, когда шел сюда». Он действительно шел к лесу, но потом свернул в сторону железной дороги. «Вы видели его, сэр?» — оживился Роджерс. Крейн кивнул, сознавая, что Грейс смотрит на него. «Должно быть, это тот самый, потому что у него за спиной был узел. Вы, наверное, хотите узнать его описание?» Роджерс достал записную книжку и карандаш. «Да, вы нам очень поможете этим, сэр». «Это молодой парень, лет 19, — решительно сказал Крейн. «Высокий, темноволосый, в голубом костюме и коричневых ботинках. Зеленая рубашка и черный галстук, без шляпы. Едва заметно хромает. Если вы поспешите, то его нетрудно будет схватить. «Все, сэр», — захлопнул книжку Роджерс. «Большое вам спасибо за помощь. И еще раз просим прощения». «Все в порядке, Роджерс», — кивнул Крейн. «Надеюсь, вы его схватите». Он посмотрел на Уэста и Малькольма. «Теперь мы можем возобновить прерванную игру?» «Конечно», — сказал Уэст решительно. «Вы заплатите взнос за миссис Брюер?» «Обязательно», — сказал Крейн весело. Он дотронулся до руки Грейс, и они пошли вместе к зеленой лужайке, оставив удивленных Малькольма и Уэста.